тело. Наше тело – это инструмент для восприятия мира, в котором мы живем. Оно напрямую отражает наши убеждения и наши мысли. Мы сами создаем болезни. И болезни – это сигналы, которые наше тело посылает нам. Нужно научиться их слушать и понимать. Наше тело реагирует на каждую нашу мысль здоровьем и прекрасным самочувствием, на добрые мысли и проявления любви и заботы, а болью и страданиями – на разрушительные мысли. Мы сами выбираем себе тело, поэтому глупо и даже опасно выражать недовольство своей внешностью. Наш высший разум сделал выбор именно в пользу того тела, которое есть у нас сейчас, и оно является самым подходящим инструментом для нашей жизни, для выполнения определенных функций в этом мире. Наше тело – отражение наших мыслей. Если мы хотим изменить наше тело, например, сделать его более стройным, красивым, необходимо изменить в подсознательной программе наши мысли. Очень важно полюбить и принять свое тело и свою внешность такими, какие они есть, и только потом действовать.